Глава 13. «Как он расстроился! Может быть, тебе стоит поговорить с ним?» Иван вдруг решил проявить необыкновенное участие. «Это не страшно, Кристоф преувеличивает», — сказал как можно более беззаботно и вместе с тем поднялся, чтобы лично наполнить опустевший бокал девушки вином. Она ответила мне взаимной улыбкой. «Я бы поговорил. С удовольствием бросился бы за ним и увез отсюда. Внутри меня сейчас разрывается буквально все и горит. Полыхает от того, что мой маленький швед наконец-то переживает за меня. Настолько сильно, что эти переживания даже пересилили его стеснение наших отношений. Но именно поэтому я уже не могу позволить себе остановиться. Это шанс. Настоящий шанс доказать ему то, какие чувства я к нему испытываю. Доказать, чтобы он никогда больше не сомневался во мне. Что бы ни случилось, и кто бы ни попытался его у меня отбить. Мне удалось его отвлечь в кабинете, но его просьба... Это значит, что он лишь внешне забивает свою боль, и его чувства к этой девчонке далеко не мертвы. Поэтому нет смысла увозить. Кристоф упрямый, сбежит, если посчитает нужным. Еще и женится. Нет. И я не упущу свой шанс доказать, что он не нужен своей бывшей любовнице. Теперь, именно теперь, я все больше начинаю понимать, почему он сбежал от меня с дачи у озера, почему потом постоянно отталкивал. Боль в его душе на тот момент была слишком сильной. Хоть он никогда не говорил о ней, парень уехал в другую страну, чтобы забыть ее, а там вдруг натолкнулся не на другую девушку, а на обезумевшего от страсти меня. В свою защиту и оправдание могу лишь сказать, что мои чувства искренние, и я никогда и никому подобного не испытывал. Иван? Я тогда был катастрофически одинок. И то, что у нас было с ним, не идет ни в какое сравнение с нашими отношениями с Кристофом. Иван всегда добивался меня. Естественно, человек его профессии в первую очередь был заинтересован в моих деньгах. Мне стоило трудов избавиться от него. Парой ночей он не удовлетворился, ему нужно было больше. Но я не хотел. Выпустил пар и забыл. Не более. А вот Кристоф... Кристоф — помешательство моей жизни. Он сказал, что бой для меня — это опасно. Он прав. Не опаснее, чем пьяная езда на спортивной машине. С той лишь разницей, что то был бессознательный, отчаянный порыв. А это уже осознанный шаг. Если за его любовь я должен насмерть сразиться с драконом, я сражусь. Нет проблем, Кристоф. Я покажу тебе, что эта девчонка не стоит и гроша, когда после боя и моих ухаживаний отдастся в мои руки. Ты увидишь это. И мы с тобой вместе закроем эту боль. Налив винегрете, занял место Кристофа возле нее. Ключевое — занял место Кристофа. Была бы моя воля, запретил бы заменять мне приборы. Хочу все, к чему он хоть когда-либо прикасался забрать себе. Совсем рехнулся. «Может быть, вечером я могу тебе составить компанию? Прогуляться по парку?» — шепнул девчонке, уловив момент, когда остальные увлеклись разговором ни о чем. Кристоф очень сильно ошибается, когда, переходя на шведский, думает, что я совсем ничего не понимаю. Все эти дни я не терял времени и украдкой учил его родной язык. Я не могу понять много, но разговоры о прогулках — элементарщина, доступная даже начинающему. «Вы?» — удивилась она, распахнув свои глазенки. «Ты!» — поправил ее, подарив легкую улыбку. «Не переборщить, но и не казаться бесчувственным истуканом». «Но я...» «Ты мне очень понравилась, Грета», — склонившись еще ближе, прошептал ей в самое ухо. Уверен, мое дыхание ополоснуло ее кожу. Отстранившись обратно, удовлетворенно констатировал кричащий румянец на ее щеках. «Я бы хотел познакомиться с тобой поближе». «Я... но...» «Уже думал, ошибся, откажется, как вдруг...» «Хорошо, после ужина». Заигрывающий трепет ее ресниц подтвердил то, что я прав. «Прекрасно. Скоро я избавлюсь от тебя, маленькая героиня не своей сказки. Пей свое вино, тебе предстоит удивительный романтический вечер в компании самого обворожительного меня. Интересно, на какой сумме ты сдашься? Во сколько ты оцениваешь моего Кристофа?»